выдюжу», — буркнул сам Беловолк, опередив меня. «Он как раз пришел в себя. Ты лучше за этим корытом следи, как оно бы не развалилось, если скорости надать. Авто у нас крепкое, хоть и неказистое на вид», — усмехнулся Санцислав и вдавил педаль газа в пол. «Мне показалось, что автомобиль наш сейчас даже не развалится, а просто разлетится на части. Только гайки да болты поскачут по баткубинской грязи». Но не тут-то было. Автомобиль дребезжал, чихал двигателем, плевался дымом из выхлопной трубы, подскакивал на каждой кочке так, что мы чуть ли не вылетали из него, но разваливаться не спешил. Санцислав рулил твердой рукой, когда надо, сбавляя газ и выкручивая немилосердно рулевое колесо на поворотах. Он остановил авто у приемного покоя местной больницы. Там мы сдали раненого Беловолка на руки выбежавшим фельдшерам. Они давно обратили внимание на несущийся в направлении больницы автомобиль и здраво рассудили, что так спешить можно только к ним. Не на пожар же в самом деле. Беловолка из открытого салона автомобиля пришлось буквально выносить. Он еще был в сознании, но оно ускользало и очень сильно ослабел от потери крови. Его прямо при шашке и кобуре с револьвером погрузили на носилки и унесли внутрь больницы. После этого Санцислав уже намного медленнее покатил по улицам. Тогда же я, наконец, познакомился с нашим третьим попутчиком, товарищем Симраном. Он был чрезвычайным уполномоченным Талыша. А это тот самый Ратимир, о котором нам телеграфировал ловец воров из Хаджитархана, представил меня Санцислав. Без него нам бы не удалось остановить бойню на кладбище. Значит, я обязан вам жизнью, товарищ Ратимир, обернулся ко мне Симран и протянул руку. Да бросьте, пожал я протянутую руку. Ничего особенного я не сделал. Если бы не вы, ловец воров задержал бы оружие еще в Хаджитархане, пустился в рассуждение Санцислав, а тогда оно не попало бы к нам, и мы не прижали бы Ахри. Он бы в свою очередь не выдал секрета с фальшивыми покойниками, и мы не смогли бы остановить бойню. Значит, раз именно с вас все началось, вы и всему виной, так сказать. Ловко завернул, Санцислав, усмехнулся Симран. Он, похоже, быстро оправился от событий на кладбище. А откуда этому твоему Ахри стало известно, что в гробах нет покойников? Ахри знает в Баткубе все и про всех. А кацуолтский консул Тинмар нанимал вчера ночью, сразу после стрельбы на рынке, людей, которые возили к кладбищу камни. Ну и а дальше осталось только сложить 2 и 2. Ты очень сильно рисковал, Санцислав. Особенно, когда пнул гроб ногой. Тебя вполне могли расстрелять с обеих сторон. Выбора у меня не было. Я и так ошарашил всех выстрелами из дробовика, надо было поддерживать эффект. Во второй раз мы остановились у небольшого дома старинной постройки. Правда, лепной фасад его несколько портили следы от пули и фанеры в проемах выбитых окон. «Давайте сядем у меня, товарищи», — предложил Симран. «До твоей квартиры ехать далековато. А бензин или хотя бы спирт у тебя найдется?» — спросил Санцислав. «Бак у конька почти пустой. Я все сжег, когда мчался на кладбище. Найдется и того, и другого», — улыбнулся Симран. «Ты ведь у меня регулярно заправляешься, и все равно, каждый раз спрашиваешь. Я много где заправляюсь». Санцислав остановил авто, и мы вышли из него. Направились к дому. Симрану принадлежала небольшая квартирка на втором этаже. Довольно скромно для человека в его должности. Уюта в квартире совершенно не чувствовалось. Сразу становилось ясно, здесь живет мужчина без семьи, и бывает он тут достаточно редко. Даже ночует не всякий раз. «У меня с утра маковой росинки во рту не было», — заявил Симран. Беловолк посоветовал не есть перед походом на кладбище, на случай ранения в живот. «Правильно сделал, между прочим», — сказал Санцислав. «Я много раз видел, как умирают люди от таких вот ран. Страшно и долго, а кое-кому приходилось пускать пулю в лоб, чтобы не мучился. Я тоже не откажусь, сам еще завтракать не садился. А вы, Ратимир, не стесняйтесь», — кивнул мне Симран. «Я сейчас что-нибудь на стол соображу, и мы поговорим, обсудим служившуюся в Баткубе ситуацию. В еде я не нуждался после катанги, однако отказываться, конечно, не стал». Не прошло и 5 минут, как Симран выставил на стол несколько тарелок с едой, консервами и макаронами, а еще вместительный кувшин с каким-то напитком. «Это местный чай», — объяснил он. «Ну, или то, что здесь принято называть чаем. Слабоалкогольный, но, думаю, нам не повредит небольшая разрядка после кладбища». Возражать ни я, ни Санцислав не стали. Разговор не начинался, пока уполномоченные утоляли первый голод. Я же в это время старательно ковырялся вилкой в еде. Отправлять ее в рот не хотелось категорически. Слишком уж хорошо я помнил неприятные ощущения, которые последуют за этим. Однако что-то съесть пришлось, и местным чаем запить хорошенько. Без этого кусок вообще отказывался лезть в горло. Ну так вот, отложив вилку, первым заговорил Симран. Ситуация в Баткубе сейчас просто плачевная. Я это говорю без какого-либо фальшивого кокетства. Я отдаю отчет, что слова мои сейчас звучат крайне жалко, потому что говорю их я, чрезвычайный уполномоченный Талыша. Я должен отвечать за ситуацию на Талыше в целом, но не могу справиться с ней даже здесь, в Баткубе. Мы отрезаны от народного государства. Единственная ниточка, что связывает нас, это Хаджитархан. С остальными городами связи у нас нет. Телеграфные линии оборваны летучими отрядами князей Великой Степи или бейликами. Их наступление еще как-то сдерживает со своими войсками товарищ Греш, но как долго он сможет делать это неизвестно даже ему самому. Каждый раз, дополнил его рассказ мрачной фразой Санцислав, присылает донесение, что только чудо поможет ему удержаться, и что стоит бейликом навалиться, как следует, и от него останутся рожки да ножки. И каждый раз он сам творит чудо, потому что Талышский фронт еще держится. Но я так понимаю, осторожно предположил я, что бейлики и князья Великой Степи далеко не единственная проблема в Баткубе. Они угроза внешняя, ответил Симран, прямая и явная. Но есть в Баткубе и враг внутренний. Кацуолцы, будь они неладны, союзники чертовы, казалось, Санциславу очень хочется прямо тут же сплюнуть на пол. Окопались в Баткубе с первых же дней, как вступили в войну, и мутят воду. Так было во время революции. И сейчас действуют по накатанной. Используют разногласия между местными, объяснил куда спокойнее Симран. Здесь, на Талыше, национальный вопрос всегда стоит очень остро. Держать в руках мусаватистов и дашнаков с каждым днем становится все сложнее. А часто под маской убеждения действуют самые обычные гачи, так здесь принято называть разбойников. Взять того же Мгера, что так разливался на кладбище. Он ведь депутат национального конвента от партии анархистов, а по сути, самый обыкновенный бандит. Мгер идейный анархист, внезапно заступился за него Санцислав. Мы с ним не один пуд соли вместе съели еще при царском режиме. Грабили и разбойничали, отрицать не стану. Но он никогда не брал денег и ценностей себе. Все пускал на теракты. Дело не только в нем одном. Кроме Мгера в конвенте заседает слишком много болтунов. Мусаватисты, все, как один, народные директора нефтяных предприятий, а на самом деле бывшие их хозяева или их дети, голосуют за продажу нефти Кацуолду в кредит. Понятное дело, рассчитывают эвакуироваться на их кораблях, если бейлики войдут в город. А что денег за эту нефть народное государство не увидит никогда, их не интересует, лишь бы свои жизни спасти. Шкуры продажные, прокомментировал Санцислав. А как долго планируют оставаться тут кацуолцы? Спросил я. В общих чертах ситуация в Баткубе была мне понятна, и я видел в ней возможность покинуть пределы Урда, но это можно было сделать двумя способами, один из которых мне решительно не подходил. Первый – это на борту кацуолцкого небесного корабля, а второй – невольником в Великую Степь. Ходили слухи, что князья ее снова возродили работорговлю у себя, и даже продают людей в Желтую Империю, отгороженную от степи Великой Стеной. Да и в порте рабство хоть и было запрещено законом, однако на него многим крупным землевладельцам и просто богатым людям было наплевать. Скорее всего, до тех пор, пока Греш не перестанет творить чудеса на фронте, ответил мне Симран. Как только бейлики начнут подходить к Баткубе, кацуолцы поднимут в небо свои танкеры и улетят. Только их и видели. Оставит нас на растерзание бейликам. Значит, надежды на то, что бейликов остановит, нет. Симран и Санцислав одновременно покачали головами. Лица у обоих были, что называется, мрачнее тучи. Народный Баткубе доживал свои последние дни. Духовлад был сильно раздражен задержкой. Выяснилось, что из-за военного положения попасть в осажденный врагом Баткубе нет никакой возможности. Туда на свой страх и риск отправлялись только отчаянные сорвиголовы, но почти всех их ловили еще в Хаджитархане. Остальных же, уже в Красном городе. Никто не проходил мимо цепких рук стражи пролетарской революции. И потому, весьма закономерно, что нелегальное сообщение между городами сошло на нет. а транспортные корабли не ходили в Баткубе ни по Сихоймору, ни по небу над ним, слишком велика была опасность быть сбитым. У бейликов не было нормального воздушного флота, в основном рухлядь, проданная накануне войны Блицкригом. Зато аэропланов имелось огромное количество. Не без разгонников, конечно, а устаревших моделей имперского и блицкриговского производства. Их осталось у союзников порты очень много, и они с удовольствием продали их ей. Летунов из бейликов готовили в том же Блицкриге, в особой авиашколе. И теперь они поднимали в воздух свои аэропланы и баражировали над Сихоморем, сбивая все, что летит над ним. На ровной, как стол, поверхности Великой Степи, в считанные часы можно было сделать аэродром. И такие аэродромы располагались все ближе и ближе к Хаджитархану. Первое время бейлики опасались приближаться к Баткубе. Ведь там их ждали куда более современные истребители кацуолцев, базирующиеся на кораблях островитян, висящих над Красным городом. Однако те с каждым днем контролировали все меньшую территорию, явно готовясь к эвакуации. Армия народного государства еще как-то держала фронт, но потери ее были слишком велики. Враг же наступал не на отдельных его участках, а равномерно давил по всей линии, грозя даже не прорвать ее, но просто разметать по Талышским предгорьям. И вот уже летуны порты контролировали почти все воздушное пространство над Сихоморем. Противопоставить им народному государству здесь было почти нечего. Все воздушные армии его сражались с Блицкригом на Западном фронте, в Приеворье и Полесье. Здесь располагались вспомогательные части, на вооружении у которых стояла такая же рухлядь, как и у бейликов. Вот только аэропланов было намного меньше. Именно из-за этих проблем Духовлад и застрял в Хаджитархане. А ведь почти нагнал тут Ратимира. Отстал всего на несколько дней, он был в этом уверен. Но теперь разрыв между ним и целью снова увеличивался. Духовладу оставалось только утешать себя мыслью, что никуда из осажденного бейликами Красного города Ратимир уже не денется. Он сам загнал себя в мышеловку, и Духовладу остается только захлопнуть крышку. Но для этого надо пересечь проклятое Сихоморье, а он этого сделать не мог. На него вышли на третий день пребывания в Хаджитархане. На квартиру, где жил Духовлад, заявился неприметный человек, знающий несколько основных знаков. Они служили им для того, чтобы распознавать таких же, как они. Посвященные рангом повыше знали уже и другие жесты, а этот явно годился только на роль проводника, не больше. «Приветствую вас», — склонился он в подобострастном поклоне. Разогнувшись же, изобразил весьма неуклюжий жест вежливого приветствия. «Я весьма рад тому». «Хватит», — грубо оборвал его Духовлад. Ему стоило известных усилий сдерживать смех, настолько нелепо выглядел сейчас пришедший к нему со всеми его потугами что-то изобразить. «Говори, с чем пришел? Только быстро, ты выводишь меня из терпения». Все эти реплики производили неизгладимое впечатление на служителей культа Герметикум, особенно столь мелких, как этот. Он задрожал всем телом. По лицу его заструился пот, хотя в комнате Духовлада было не слишком жарко. В тепле он теперь не нуждался, да и не особенно любил его. Небесный генерал Хардагар сообщает, что его эскадра движется к Баткубе, затараторил посланец. Он связался с нами и велел сообщить, что может помочь вам добраться до этого города. Духовлад не подал виду, однако это известие разочаровало его. Появление эскадры собирателей под предводительством Хардагара путало ему все карты. В неразберихе, которая начнется после атаки, найти Ратимира будет невозможно. А в то, что его цель просто погибнет во время налета, Духовлад не верил. И не поверит, если только своими глазами не увидит тело Ратимира и не отправит его в огонь. «Где он готов подобрать меня?» — спросил Духовлад. «Я провожу вас», — снова подобострастно поклонился служитель культа. «Это за городом, в степи. Там вполне может приземлиться челнок с флагмана генерала Хардагара. Валяй, веди», — махнул ему рукой Духовлад. Служитель был удивлен столь странным обращением со стороны Духовлада, однако постарался не подать виду. Получилось у него не слишком убедительно. В полуквартале от дома, где квартировал Духовлад, их ждал небольшой автомобиль. По высокой посадке и сильным рессорам бывший командир отряда Чон понял, что тот предназначался для путешествия за город. За рулем его сидел водитель просто образцового вида. В кожаном плаще, перчатках с крагами до локтя, фуражке и при очках, сейчас поднятых на лоб, он откинулся на сиденье в расслабленной позе. Однако тут же подобрался, Стоило только подойти духовладу в сопровождении служителя. Они уселись на заднее сиденье, и служитель махнул шоферу: «Кати», мол. Тот дернул рычагом, пробуждая двигатель автомобиля, и почти сразу машина покатила по пыльным улицам Хаджитархана. Ехали долго, миновали набережную Итиля, затем почти опустевшие кварталы городских окраин. Вот уже остался позади Хаджитархан. Долго ехали по хорошо укатанному шоссе, но после свернули на какой-то проселок, где и пригодились усиленные рессоры и высокая посадка кузова. И все равно трясло водителя и пассажиров немилосердно. А уж когда проселок закончился, и пошло полное бездорожье, поездка превратилась в настоящее испытание. За все время пути духовлад не снизошел до общения со служителем. Он был погружен в свои мысли, а тот попросту не смел заговорить первым. Слишком боялся таинственного человека, к которому его отправили с поручением герметисты высшего, по меркам захолустного Хаджитархана, конечно, ранга. А уж от перспективы возможной встречи с небесным генералом Хардагаром, который был, безусловно, одним из владык нижних миров, или, по крайней мере, могучим демоном, служителя пробирал такой ужас, что его начинало мутить. В животе поместился ледяной ком, подпрыгивающий на каждой кочке. Где остановиться, стало понятно издалека. Челнок с небесного дредноута был хорошо виден среди ровной как стол степи. Ничего подобного в своей жизни служитель культа герметикум не видел никогда, хотя и повидал за свою жизнь, полную скитаний, довольно много воздушных кораблей самого разного тоннажа. Но этот был воистину чем-то особенным. Наверное, лишь у обитателей нижних миров может быть подобная техника. Челнок был каким-то странно угловатым, ни одного гладкого обвода. Да еще и шипы из бортов торчат. С правого борта откинули рампа, около которой дежурили два солдата в незнакомой служителю форме. Лица их были желтыми, как у уроженцев Великой Степи. В руках оба держали длинные винтовки с примкнутыми штыками. Стоило только автомобилю подъехать поближе, как оба вскинули оружие. Один выкрикнул короткую гортанную фразу, достаточно громко, чтобы его услышали внутри челнока. Почти сразу по рампе спустился командир. Он носил ту же форму, только дополненную накидкой и с фуражкой на голове вместо кепи, как у солдат. Вооружен он был револьвером в кобуре и саблей. Он обратился к духовладу на том же гортанном языке, на котором говорил его солдат. Духовлад его отлично понял и тут же ответил на том же языке. Служитель был поражен. Он не понимал теперь, кого именно вез, и кто те люди, что прилетели сюда на челноке. Неужели это демоны нижних миров, лишь на время принявшие человеческий облик? Или же герметисты высоких рангов посвящения, обученные языку нижних миров? Ни одна из этих теорий не выдерживала малейшей критики. Да и что толку гадать, все равно, такой мелкой сошке, какой был служитель, не стоит и на полшага приближаться к пониманию иных тайн. Для него это может оказаться фатально. «Ну, бывай», — хлопнул его по плечу духовлад. «Спасибо, что подбросил до челнока». Ошарашенный во второй раз простецкой манерой общения служитель даже не знал, что бы ему сказать. Командующий Талышским фронтом Греш вернулся в Баткубе вечером того же дня, что я приплыл в город. Он въехал в город уже в сумерках. Сопровождали его лишь два верных человека. Все трое ехали на спотыкающихся конях, да и в седлах держались лишь чудом. Форма народной армии на всех троих была порвана и покрыта темными пятнами, даже не поймешь сразу, от пота или крови. Греш сгибался под тяжестью бурки, наброшенной на плечи. Его сильно лихорадило от полученных ран. Ехавший слева всадник то и дело подставлял ему плечо, чтобы тот не свалился с седла. «Мы в Баткубе, товарищ командующий», — произнес сопровождающий, в очередной раз подставив плечо. «Какой я командующий», — с непередаваемой горечью в голосе бросил Греш. «Не зови меня теперь так». «Откомандовался я», — он перевел дыхание. «Где дом товарища Симрана, помнишь?» Сопровождающий неуверенно кивнул. «Вот туда и поедем. Он из всех уполномоченных тут самый толковый. Пускай теперь гадает, что делать, раз бейлики фронт прорвали». Копыта застучали по улицам Баткубе. Никто не обращал внимания на троих всадников, а те, кто кидал на них взгляд, тут же спешили отвести его прочь. В вечернем полумраке формы кавалерийских частей народной армии не разглядеть, а вот оружие, вполне. И потому всадников принимали за гачи, возвращающихся с не слишком удачного дела, а на них лучше не глядеть вовсе. Злые разбойники могли за лишний взгляд и нагайкой угостить, и шашкой рубану, а то и пулю пустить. В нынешние беззаконные времена всего можно от лихих людей ожидать. Остановились всадники у дома, где квартировал товарищ Симран. Один остался при лошадях, в Баткубе их бросать без присмотра верх глупости. Уведут, не успеешь оглянуться. Лошади тут в большой цене, а конокрадством промышляет едва ли не каждый первый. Товарищ Греш в седле еще как-то держался, а вот на ногах стоял совсем скверно. Он навалился на плечо сопровождавшего его младшего командира народной армии. Так вместе они кое-как поднялись на второй этаж. В двери квартиры товарища Симрана стучать пришлось уже младшему командиру. Сил Грежа хватало только на то, чтобы опираться левой рукой на стену. Открыл им сам Симран. За спиной его маячили сразу несколько человек. Кое-кого, как, например, товарища Санцеслава, знал и младший командир. Но по большей части лица были незнакомые. «Фронт прорван», — вместо приветствия заявил Греш. «Бейлики наступают на город. Нам это уже известно», — ответил Симран. Он помог младшему командиру проводить Грежа до кресла в гостиной, в которой тут буквально рухнул. Сидеть в нем, одетым в бурку, было жутко неудобно, но сейчас Грежу было на собственное неудобство наплевать. «Откуда стало известно о моем поражении?» — спросил он. «О», — протянул Симран. Невесело усмехнувшись, это известие было обставлено самым наилучшим образом. Симран считал, что вечернее заседание национального конвента вряд ли будет таким уж бурным. Конечно, кое-кого события на кладбище могли побудить к яростным речам против народной власти, однако тут Симрану было чем ответить. Продумано и аргументировано. Он еще по дороге на заседание обдумывал речь, в которой разгромит все доводы, что только смогут привести его оппоненты, будь они хоть мусаватисты, хоть дошнаки. Однако никто не касался утреннего происшествия на кладбище. Слишком уж скользким был этот вопрос для всех после разоблачения, устроенного Санцеславом. Речь по большей части вели о состоянии дел на Талышском фронте. И первым взял слово, как ни странно, Невер, бывший царский генерал Невер Алешев, отменно воевавший когда-то с бейликами в Первую войну. Наверное, потому и наняли его военным консультантом кацуолцы. Хотя, ясное дело, не только из-за этого. «Я понимаю дело таким образом», — степенно произнес он, что фронт будет прорван войсками Иштуганбея со дня на день. В связи с этим встает вопрос о нефти. Она не должна достаться врагу. Следует немедленно начать подготовку всех промыслов к уничтожению. Конечно, после того, как от них отлипнут кацуолцкие танкеры, выкрикнул с места неугомонный Ивец, уполномоченный по нефтяному хозяйству. Он был практически отстранен от управления отраслью, за которую нес ответственность, и злился из-за этого со всем жаром, присущим молодости. Безусловно, не поддавшись на провокацию, кивнул лысой головой Невер. «Кацуолт, наш союзник в войне против общего врага. Что-то войск нашего союзника не видно на Талышском фронте», заметил Симран, каждый раз выдвигавший данный тезис, как только речь заходила о союзническом долге перед Кацуолдом. «Вы, как военный консультант наших союзников, должны располагать точными сведениями о численном составе их экспедиционного корпуса, высадившегося для обороны Баткуби. Можете назвать нам эти цифры?» В общих чертах уклончиво ответил на скользкий вопрос Невер. «Четыре полка, сформированных по штату военного времени. Один из них горский. Оставшиеся три – колониальные. Так почему же их нет на Талышском фронте в столь ответственный момент?» Продолжал задавать неудобные вопросы Симран. «Вы столько твердите о союзническом долге, но он выходит каким-то однобоким. Исполняем его только мы, фактически даря Кацуолду баткубинскую нефть, а взамен мы получаем только слова. Я передавал все претензии командованию корпуса», пожал плечами Невер. «Но, прошу помнить, что не я распоряжаюсь войсками Кацуолда. Все, что я уполномочен, это давать советы. Так дайте совет кацуолдцам перейти от слов к делу», снова выкрикнул с места Ивец. За этим последовали еще несколько выкриков, и Симрану пришлось призвать к порядку. Однако стоило только депутатам национального конвента успокоиться, как прочные дубовые двери зала распахнулись. Все уставились на вошедшего, им был человек в форме командира народной армии, порванный во многих местах. Голова его под фуражкой была перемотана окровавленным бинтом. «Иштуганбей прорвал фронт», — выпалил он. «Народная армия товарища Грежа разгромлена под Гякчием. Бейлики идут маршем на Баткубе». Депутаты заговорили все разом. Многие повскакали со своих мест. Поднялся невообразимый гвалт и неразбериха. Сколько ни колотил Симран деревянным молотком по столу, восстановить порядок уже не удалось. Но что самое странное, во всем этом хаосе растворились кацуолский военный консультант Невер и раненый младший командир народной армии, который принес страшную весть о прорыве фронта. Поднявшись на борт флагманского дредноута небесного адмирала Хардагара, Духовлад был сильно удивлен, можно сказать, просто ошарашен. Он и не думал, что в мире есть люди с таким цветом кожи, как те, кто окружал его сейчас. Сам Хардагар, на борту корабля, конечно, носивший другое, не имеющее никакого отношения к герметизму имя, расположился в кресле с высокой спинкой, весьма сильно напоминающей трон. Оно стояло в дальней, лучше всего защищенной во время боя, части боевой рубки его корабля. Окружали Хардагара люди в оливково-зеленой форме с желтым цветом лиц и узкими глазами. Да и сам небесный генерал ничуть не выделялся на их фоне. Разве что вместо сабли носил длинный фамильный меч в ножнах, сейчас небрежно прислоненный к ручке тронного кресла. Появлению на борту флагмана человека, одетого в потертую кожанку при сабле и револьвере, никто не удивился. Отлично была вышкалена команда у Хардагара. Правда, в голову Духовладу закралось одно подозрение относительно истинной сущности ее членов, но он отбросил это соображение как несущественное. «Приветствую», — первым обратился он к небесному генералу. «Как мне к тебе обращаться теперь?» Духовлад намеренно говорил на уртском, а не том гортанном языке, на котором общалась команда Хардагара, хотя и им владел в совершенстве. Первые реплики их разговора не предназначались для чужих ушей. «Достаточно обращения, генерал», — ответил тот, тоже на уртском. «Имена жителей Желтой Империи зубодробительны даже для меня. В них зашифровано уйма всего, от половины родословной до социального статуса его владельца. Тем более, что они еще и меняются со временем. И давай сразу условимся говорить на уртском. Мне этот язык не слишком по душе, но уж лучше гортанного кликотания уроженцев Желтой Империи. Можно и на уртском», — пожал плечами Духовлад. «Здесь будем говорить. Или в каюту свою пригласишь. Времени мало», — покачал породистой головой, с лицом, украшенным короткой, черной, как смоль бородкой, Хардагар. «Налет на Баткубе начнется меньше, чем через 2 часа. Я должен быть в рубке, принимать доклады от остальных кораблей эскадры. А есть ли возможность отложить рейд?» Сразу взял быка за рога Духовлад. Он понимал, что время его сильно ограничено, и если он хочет переубедить Хардагара, то делать это нужно прямо сейчас. Но тот лишь снова покачал головой. «Увы, нет, никак не могу уважить твою просьбу. Мы должны во что бы то ни стало опередить бейликов. Те прорвали фронт и теперь спешат к Баткубе. И, конечно, нельзя дать Кацуолду вывести на своих танкерах нефть. Задача максимум для моей эскадры – поджог как можно большего количества месторождений на полях за городом. Но герметист, которого ты отправил ко мне, говорил о собирателях. Официальная легенда», – усмехнулся, не разжимая губ, Хардагар. «Мы набираем рабов для наших собственных нужд. Летим под видом кораблей Желтой Империи. Команда почти вся оттуда, ты ведь знаешь, что там у нас множество своих баз. Кое-где вот даже дредноуты строят. Желтая Империя велика, далеко не за всей ею их Багдыхан и его чиновники уследить могут. Там мы крепко корни пустили. Летаем и на Черный континент за рабами для шахт и заводов. Теперь вот наша цель Баткубе. А какова же главная задача рейда? Ведь не за рабами же летите, в Баткубе ими не особенно разживешься. Дестабилизация ситуации на континенте – вот наша наипервейшая задача. Культ Герметикум как никогда силен в Блицкриге. Да что там, это государство создано нашими протеже. И теперь они почти проглотили Неистрию, подмяли под себя союзников. Кацуолцы бегут к морю, их транспортные корабли уже висят тучами над Дёйкирхом. Туда перебрасывают через канал сразу 3 эскадры тяжелых крейсеров и 2 суперлинкора. Те самые колоссы отмщения, что первыми открыли огонь по крейсерам Блицкрига. Забавно, верно. История любит играть в такие игры, уж тебе ли не знать. Значит, мы делаем все, чтобы Блицкриг победил в этой войне. Но зачем для этого громить Баткубе? Порта, в конце концов, союзник Блицкрига, пусть бы ей достались нефтяные месторождения. А эскадру Кацуолда можно перехватить и в другом месте. В порте наши позиции слабее всего. Даже в народном государстве после недавних чисток удалось спасти куда больше, нежели там, когда к власти пришли военные. В порте ведь с этим проще, когда к власти приходит новая группировка, старую просто вырезают. Так сталось и с мистиками из культа, окружавшими правителя. Теперь его окружают исключительно молодые военные из хороших аристократических семей, чьи родители, беи, паши и хидивы, делают внутреннюю и внешнюю политику в стране. Но при чем тут баткубинская нефть? Сейчас порта младший союзник Блицкрига. Она нуждается в нем, в его технике, вооружении, офицерах, которые готовили бы ее солдат к современной войне. Даже сейчас половиной биликских полков командуют наемные офицеры из Блицкрига, что обходится казне порты в кругленькую сумму. Но получи порта нефть, да еще и столь обильные месторождения, как в Баткубе, она станет уже полноправным союзником и сможет диктовать свои условия Блицкригу. Сам понимаешь, нам этого не надо. А с другой стороны, нет уверенности, что бейлики надолго удержат город. Уже сейчас командарм Будиволна формирует армию для войны с ними, а уж Красный Волк знает толк в войне против бейликов и князей Великой Степи. Да те и вовсе разбегутся со своими ополчениями, как только узнают о том, что Будиволна возвращается в Великую Степь. Без баткубинской нефти народное государство считай, что обречено. Как только кацуолцы сбегут через Дёнкирх, а Нейстрия окончательно падет, Блицкриг ударит по Урду в Приеворье и Полесье всей своей силой. Ур крепче, чем кажется, можешь мне поверить. Урцы могут преподнести немало неприятных сюрпризов. Ты у нас главный эксперт по народному государству, признал Хардагар, однако тут же лукаво усмехнулся, но кое-что забыл учесть. И что же, марионеточное царское правительство, что сидит в столице Блицкрига. Все эти великие князья и думные бояре, старая аристократия Урда, успевшая сбежать после революции, они себе уже и царя выбрали, из не особенно дальних родственников покойного правителя. Тот живет при дворе генерал-кайзера и готовится к восшествию на престол. Значит, в столице Блицкрига готовит контрреволюцию. И это после того, как мы столько труда положили на то, чтобы свергнуть царя и отправить его на тот свет. Уж не заигрались ли мы с Урдом, а? Сам же знаешь, что ситуация там после революции быстро вышла из-под контроля. Культ был вынужден уйти в подполье. Те, кто делал революцию и были верны нам, погибли почти все. Власть сменилась и ушла из наших рук. Да, кивнул Духовлад, и после этого мы вместе с Кацуолдом игрались с адмиралом и его директорией в Баджии, покуда их не уничтожили одним лихим кавалерийским наскоком. Затем потеряли и адмирала в столице Островного Королевства. А после и вовсе был взорван комплекс на Катанге, власть над которым удалось восстановить не так давно. И то при помощи этого полоумного маркиза Баргиульфа. Хотя и тогда все прошло не совсем гладко. Действуй, урцы, более решительно и перебей людей маркиза, нам бы ни за что не удалось вернуть комплекс в свои руки. И он продолжал бы исправно поставлять народной армии лучших в мире солдат, созданных при помощи крупиц наших технологий, которыми смогли овладеть местные ученые. Насколько я понимаю, он продолжает делать это и теперь. Да, снова кивнул Духовлад, но только их мозги промыты соответствующим образом. Когда придет время, они переметнутся на сторону врага, будь то Блицкриг или кто угодно еще. Скоро их наберется уже полноценная дивизия, и настоящим командиром для них будет только Баргиульф. Ну вот видишь, развел руками Хардагар, все укладывается в рамки плана. Как только придет время, у нас будет дивизия, если не больше, верных людей среди врага. Тем более, что это будут их лучшие солдаты. Хотя этот Баргиульф вызывает определенные сомнения. Насколько он надежен? Настолько, насколько может быть надежен фанатик. Он безоговорочно верит во все, что написано в корпусе Герметикум и возглавляет культ в Блицкриге. Сам напросился на задание в Катанге. Он не выслуживается, он разгадывает тайны и ищет могущество. Пока мы даем ему и то, и другое, он наш с потрохами. Как раз Баргиульф меня волнует меньше всего. Урцы, вот моя главная головная боль. Это было бы, наверное, смешно слышать от человека в форме командира отряда чон народного государства Урд. И Хардагар нашел в этом определенную иронию, но даже усмехаться не стал. Человек, стоящий перед ним, был намного могущественнее небесного генерала. На самом деле, одного его слова было бы достаточно для того, чтобы отменить налет на Баткубе и направить эскадру собирателей куда угодно, пускай даже и на Дёнкирх, в последний и безнадежный бой с тяжелыми крейсерами и суперлинкорами Кацуолда. Хардагар вынужден был бы выполнить этот приказ. Однако стоящий перед ним человек почему-то не спешил пользоваться своей почти неограниченной властью. И это очень сильно удивляло и смущало небесного генерала. «Они еще преподнесут нам не один неприятный сюрприз», — закончил мысль Духовлад. «Уж можешь мне поверить, Хардагар, урцы способны на куда большее, чем мы рассчитываем». От этих слов, сказанных спокойным тоном, как ничего не значащий пустяк, небесному генералу Хардагару стало неуютно в его удобном кресле с высокой спинкой. Глава 4. Фельдмаршал Риборг Ангимун ненавидел бейликов. Он никогда прежде не скрывал этого, да и теперь, когда войска Порты воевали вместе с его группой армий, считал вежливость по отношению к Иштуганбею излишней. Ангимунду было наплевать на все дипломатические экивоки и игру, что плели в посольствах и на званых ужинах. Фельдмаршал и рейхсграф придерживался того мнения, что историю во все времена творили военные, только военные и никто, кроме военных. Те самые каменные башки, как их презрительно именовали завсегдатаи званых ужинов в посольствах и дворцах. Он презирал и других союзников Блицкрига на востоке, кичливых и наглых князей Великой Степи. Однако те предпочитали выпендриваться друг перед другом собственными подвигами, пуская и выдумывая половину и легко приписывая себе то, что совершили воины из числа их вассалов. Им было плевать на древность рода и корни, уходящие в седую старину. Все дело в том, что многие князья были детьми разбойников, которые оказались удачливее своих конкурентов и заполучили во владение город или пару деревенек да несколько десятков крестьян. У них не было никакой родословной и славных предков, которыми можно было гордиться. А вот бейлики, те совсем другие, считают, что раз их государству исполнилось несколько тысяч лет, и оно когда-то наводило страх на весь континент и на равных соперничало с самой Делианской империей, то Блицкриг, самая молодая страна в мире, для нее так, мелочь, не стоящая внимания. Тот же факт, что армия Порты уже никуда не годится по нынешним временам и вооружена она по большей части списанным вооружением как раз блицкриговского производства, а то еще и имперского, и солдат ее тренируют почти исключительно блицкриговские офицеры, да и командуют ими, тоже практически только выходцы из Блицкрига, значение для кичливых бейликов не имеет никакого. Они предпочитают держаться за прошлое, как и империя, которую сейчас громят на всех фронтах. Прошлое же, пускай и могущественное, никоим образом не может повлиять на нынешнее состояние дел. А оно было таким, что без Блицкрига армия Порты представляет собой сброд, который будут колотить на всех фронтах, как это было в прошлую войну. Слишком быстро забыли бейлики уроки Сорокамыша, озера Ванны и Резерума. Да и под Гягчеем, если уж говорить на чистоту, без солдат Ангимунда бейликам ни за что бы не справиться с народной армией. Однако несмотря ни на что командующим армией, идущей на Баткубе, был Иштуганбей. Хотя Ангимунд признавал его, как довольно талантливого полководца, но предпочел бы иметь его в качестве подчиненного, а никак не командира. С ним приходилось постоянно советоваться, точнее излагать ему свои предложения именно в виде советов. Никакой другой формы Иштуганбей не признавал. Ангимунд от своих осведомителей был отлично информирован о том, что офицеры штаба Иштуганбея давно избрали блицкриговца объектом насмешек. Шутки про него стали дежурными в большом шатре, разбиваемом под штаб на каждой длительной стоянке. Примерно так же были популярны шутки про тупость степняков. Поначалу Ангимунд еще скрипел зубами, когда ему доносили о них, но вскоре начал относиться к этому скорее философски. Несколько месяцев, проведенных на этой войне, заставили его на многое взглянуть по-новому. Ведь только дурак считает, что учиться в его возрасте уже поздно. Умный человек учится всегда, даже смерть собственную должен сделать уроком, хотя бы и последним. Вот и теперь, когда армия Иштуганбея стремительным маршем шла на Баткубе, фельдмаршал Риборг Ангимунд решил, что пора дать командующему пару дельных советов. Тем более, что после начала реальных боевых действий тот стал прислушиваться к ним все чаще и чаще.